На галерее тоже было разослано несколько циновок, на которых сидели Дзя Джень, Дзя Лянь, Дзя Хуань, Дзя Цун, Дзя Жун, Дзя Цинь, Дзя Юнь, Дзя Чан, Дзя Лин и другие родственники младшего поколения. Надо сказать, что матушка Дзя велела пригласить на праздник всех членов рода. Однако пришли не все. Некоторые из-за преклонного возраста, у других некого было оставить дома, а третьи хотели бы прийти, да не могли из-за самых разных причин. Нашлись и такие, которые не пришли, стыдясь своей бедности, либо из ненависти к Фэнзе, либо от непривычки бывать в обществе. Таким образом, хотя в роду Дзя и было много родни по женской линии, на новогоднем пиру присутствовали только мать Дзя Ланя, урожденная Лоу, которая привела с собой Дзя Ланя, а из мужчин Дзя Цинь, Дзя Юнь, Дзя Чан и Дзя Лин. Хотя это были далеко не все родственники, семейный пир проходил шумно и оживленно. Затем жена Линь Джисяо привела шестерых женщин, которые принесли три столика. Они были покрыты красными ковриками, на которых лежали связанные красным шнурком медные монеты. Каждый столик несли по две женщины. Жена Линь Джисяо приказала женщинам поставить один столик перед матушкой Дзя, а два других перед тетушкой Сюэ и тетушкой Ли. «Ставьте там, где стоите», — распорядилась матушка Дзя. Женщины-служанки, которые знали порядок, существующий в доме, поставили столик там, где было приказано, и высыпали на него деньги, предварительно разрезав шнурки на связках, на которые деньги были нанизаны. В это время на сцене закончилось исполнение акта встречи на Западной башне, когда разгневанный Юй Шуе собирался уходить. И тут все услышали шутку, удачно вставленную Вэнь Бао. «Ты, гневный, ушел в тот момент, когда в 15-й день первого месяца бабушка созвала пир во дворце Жунго. Дай мне коня, я помчусь туда и попрошу, чтобы она угостила меня фруктами». Актриса произнесла это таким тоном, что матушка Дзя рассмеялась, а за нею и все остальные. «Вот чертовка!» — воскликнула тетушка Сюэ. «За такую реплику ее следует наградить». «Да, этой девчонке всего 9 лет!» — воскликнула Фэнзе. «Как удачно у нее получилось!» — поддержала матушка Дзя. «За такую находчивость нужно награждать. Наградите ее!» Три женщины, услышав распоряжение матушки Дзя, бросились на сцену с корзиночками, наполненными монетами, которые они взяли со столов. «Это наши госпожи жалуют Вэнь Бао на фрукты!» — крикнули они. Тут они высыпали на сцену монеты из своих корзиночек. Раздался звон металла, и вся сцена оказалась усыпанной деньгами. Дзя Джень и Дзя Лянь тоже приказали мальчикам-слугам тайно от матушки Дзя приготовить целую корзину медных денег. Если вас интересует, как награждали девочку-актрису, прочтите следующую главу. Глава 54, повествующая о том, как матушка Дзя осмеяла старые, наскучившие всем сюжеты, и как Ван Сифын старалась развлекать бабушку. Мы уже говорили, что Дзя Джень и Дзя Лянь тайно приготовили целую корзину медных денег, и, услышав слова матушки Дзя о том, что актрис следует наградить, тотчас приказали одному из мальчиков-слуг высыпать деньги на сцену.